Дом — полная чаша, приветливая, изысканная обстановка. Коллекция восточной керамики вносила в нее экзотическую нотку. Атмосфера довольства и счастья. Не напоминало ли все это Полю далекие годы, проведенные возле Дона Пио? Было бы странно, если бы ему не нравилось бывать в доме Аруза. И, наверное, это отчасти определило выбор Алины, когда она назначила Гюстава опекуном своих детей. Завещание Алины еще более укрепило ее связь с семьей Аруза. У этой семьи был в Сен-Клу на улице Кальвер дом, куда они часто наезжали. Алина поселилась в непосредственной близости от них, в доме номер 2 по улице Оспис. Там она и обосновалась вдвоем с дочерью, а Поль тем временем начал жизнь матроса. Выполнив множество формальностей, как этого потребовали в управлении по учету военно обязанных моряков, Поль вскоре узнал, что ему предстоит 7 декабря сесть в Гаври на корабль «Лузитано», принадлежащий Союзу грузчиков и совершающий рейсы в Южную Америку. На сей раз «Лузитано» направлялся в Рио-де-Жанейро. Вдохнув соленый морской ветер гаврского порта, Поль почувствовал себя другим человеком. За 17 лет до этого, почти день в день, в начале декабря 1848 года, молодой человек, которому в ту пору было почти столько же лет, сколько теперь Полю, тоже нанялся учеником на корабль в Гаври, который плыл тем же курсом, что и «Лузитано». Молодого человека звали Эдуард Мане. Мы ведем рассказ о 1865 году, годе, когда разразился скандал с Олимпией. В одно мгновение канули в прошлые унылые годы, проведенные в Париже и Орлеане. Уехать и вправду означало начать жить заново. С первых же его шагов в Гаври все благоприятствовало Полю. Капитаном «Лузитано» оказался капитан Фомбарель, квартирон, добрейший папаша. Корабль трехмачтовик, водоизмещением 654 тонны, был великолепно оснащен и имел отличный ход. Не 1200 тонн, как писал Гоген. Линия горизонта то поднималась, то опускалась между его снастями. В утренней прохладе плескались волны. Это было утро жизни, чтобы отметить зарю нового, полного ярких впечатлений существования, которое занималось для него. Поль в первый раз согрешил в публичном доме для матросов. Наконец-то он стал мужчиной. Наконец-то он начал жить. Теперь он возьмет курс на Эльдорадо. Перед отплытием к Полю зашел ученик лоцмана, на место которого он поступил. «Так это ты нанялся вместо меня? Послушай-ка, возьми эту коробочку и письмецо, и не посчитай за труд отнести по этому адресу». Поль бросил взгляд на конверт. «Мадам Эмми, улица Оувидор». А бывший ученик лоцмана продолжал. «Она славная женщина, а я особо рекомендовал тебя ей. Она моя землячка из Бордо». Это было еще одно доброе предзнаменование. Плавание прошло великолепно. Попутные ветры сопровождали «Лузитано», который при сильном бризе делал до 12 узлов. Поль был очарован гаванью Рио. Как только его отпустили на берег, он помчался на улицу Оувидор. Улица Оувидор с ее роскошными магазинами, ателье и мастерскими искусственных цветов, которые делались из перьев, была одной из самых оживленных артерий города. Девушки, служившие в этих магазинах, многие из них были француженки, славились своим легкомыслием. Мадам Эмми из Бордо, 30-летняя певичка, исполнявшая первые партии в оперетах Оффенбаха, не опровергла галантной славы улицы Оувидор. «Ну-ка дай взглянуть на тебя, малыш. Да ты красавчик!» И она самым радушным образом приняла молодого матроса, который провел с ней восхитительный месяц. Я так и вижу, как она в богатом наряде выезжает в двухместной карете, запряженной норовистым мулом. Все наперебой за ней ухаживали, но официальным ее любовником в ту пору считался сын русского императора, который проходил службу на учебном корабле. Он тратил на Эми такие деньги, что капитан корабля обратился к французскому консулу, чтобы тот как-нибудь осторожно вмешался в дело. Наш консул вызвал Эми к себе в кабинет и весьма неуклюже стал ей выговаривать. Эми не рассердилась, а рассмеялась и сказала ему: «Дорогой консул, я вас слушаю с превеликим восхищением и думаю, что дипломат вы, наверное, очень хороший, да только по бабьей части вы ни черта не смыслите». И ушла, напевая: «Зачем, Венера, ты меня толкаешь на стезю греха?»